Олеко, Земфира, Земфира, ты сердиться волен, я песню про тебя пою. Уходит и поет старый муж и прочее. Старик. Так, помню, помню. Песня эта во время наше сложена. Уже давно в забаву света поется меж людей она. Кочуя на степях, кагула ее бывала в зимнюю ночь, моя певала Мариула, перед огнем качая дочь. В уме моем минувший лето час от часу темней, темней. Но заронилась песня эта глубоко в памяти моей. Все тихо, ночь. Луной украшен лазурный юга небосклон. Старик Земфирой пробужден. О, мой отец, Олеко страшен, послушай, сквозь тяжелый сон и стонет, и рыдает он. Старик, не тронь его, храни молчанье. Слыхал я русское преданье. Теперь полуночной порой у спящего теснит дыханье домашний дух. Перед зарей уходит он. Сиди со мной. Земфира. Отец мой, шепчет он, Земфира. Старик. Тебя он ищет и во сне, ты для него дороже мира. Земфира. Его любовь постыла мне. Мне скучно, сердце воли просит, уж я, но тише, слышишь, он другое имя произносит. Старик, чье имя? Земфира, слышишь, хриплый стон и скрежет ярый, как ужасно, я разбужу его. Старик, напрасно, ночного духа не гони, уйдет и сам. Земфира, он повернулся, привстал, зовет меня, проснулся, иду к нему, прощай, усни. Олеко, где ты была? Земфира, с отцом сидела. Какой-то дух тебя томил, во сне душа твоя терпела мучения, ты меня страшил, ты сонный скрежетал зубами и звал меня. Олеко, мне снилась ты. Я видел, будто между нами, я видел страшные мечты. Земфира, не верь лукавым сновидениям. Олеко, ах, я не верю ничему, ни снам, ни сладким уверениям, ни даже сердцу твоему. Старик, о чем, безумец молодой, о чем вздыхаешь ты всечасно? Здесь люди вольны, небо ясно, и жены славятся красой, не плачь, тоска тебя погубит. Олеко, отец, она меня не любит. Старик, утешься, друг, она дитя. Твое уныние безрассудно, ты любишь горестно и трудно, а сердце женское шутя. Взгляни, под отдаленным сводом гуляет вольная луна, на всю природу мимоходом равно сиянье льет она, заглянет в облако любое, его так пышно озарит, и вот уж перешла в другое, и то недолго посетит. Кто место в небе ей укажет, примолвит, там остановись. То сердцу юной девы скажет, люби одно, не изменись, утешься. Олеко, как она любила, как нежно преклонясь ко мне, она в пустынной тишине часы ночные проводила, веселье детского полна, как часто милым лепетанием или упоительным лобзанием мою задумчивость она в минуту разогнать умела, и что ж, Земфира неверна, моя Земфира охладела. Старик, послушай, расскажу тебе я повесть о самом себе.